Радослава Андреева. Роковая женщина. Читает Виктория Томина. Аннотация. Анна – молодая красивая женщина и уже трижды вдова. Что за напасть такая? А теперь еще и подозреваемая. И откуда он взялся, этот оперативник, посчитавший женщину виновной в смерти мужей? Хотя, конечно, подозрительно, что они мрут, как мухи по прошествии 3 лет совместной жизни. Что-то не так явно с молодой троекратной вдовой. Пролог. Анна сидела за столом, зажав голову в ладонях. Слез уже не было, только горечь утраты, да и вопрос, почему все это ей? «Ой, Люся, за что мне все это? Мне же всего 29 лет!» А я вдова. И ладно бы, если бы в первый раз, а в третий-то. Анют, да ладно тебе! Голубоглазая блондинка, откликающаяся на имя Люся, погладила подругу по голове. Не переживай, найдешь ты еще свое счастье. Да какое счастье, ты посмотри, стоит мне выйти замуж, как мой будущий муж обречен. Прямо рок какой-то. Нет, Люсенька, больше я замуж не выйду. Пообещала Анна и разлила по бокалам вино. «Давай за это и выпьем». «Нет, подруга, я не согласна. Я хочу выпить за то, что ты еще встретишь своего принца и проживешь с ним вместе долгую и счастливую жизнь». Люся подняла свой бокал и, лукаво глянув на подругу, стукнула им о край бокала Анны. Выпить молодые женщины не успели. Раздалась переливчатая трель дверного звонка. «О, Боже!» – горестно вздохнула хозяйка квартиры. «Кого еще принесло?» На пороге стоял молодой человек приятной наружности и с очень серьезным видом. «Тимошина Анна Сергеевна?» – приятным голосом поинтересовался мужчина. У Ани по спине мелкой струйкой пробежали мурашки. «Да, это я», – ответила Анна. «Соболев Владислав Алексеевич, капитан полиции». В этот момент молодой мужчина раскрыл какую-то книжечку, где красовалась его фотография, надо сказать, намного хуже оригинала, и, видимо, фамилия с именем и отчеством, только что названные. «Я могу войти?» «Входите», – растерянно отступила назад хозяйка квартиры. «Аньк, кто там?» – раздался задорный голос подруги из кухни. «Это из полиции!» – громко ответила Анна. Подруга тут же сорвалась с места и быстро оказалась в коридоре. «Что произошло?» – встревоженно налетела Люся на полицейского. «Здравствуйте, девушка!» – вежливо поздоровался с ней Владислав Алексеевич. «Представьтесь, пожалуйста!» – попросил он тоном, не терпящим возражений. «Орленко, Людмила Викторовна!» – уже тихим голосом представилась Люська. Полицейский смотрел на двух красивых молодых женщин и прикидывал. Две красотки. Одна явная блондинка. Наверняка и мозгов, как у всех блондинок. Вторая прям вот бери и картину пиши. Хрупкая, тонкая, большущие серые глаза и темные длинные волосы. Один подвох. Мужья мрут как-то уж больно, подозрительно, быстро. Глава 1. Воспоминания. Они вышли из маленького неприметного кафе. «Как это тебя свекровь отпустила?» – удивилась Люся, зябко кутаясь в дубленку, которую ей лень было застегивать. На улице было не то чтобы сильно холодно, но однозначно ветрено и некомфортно. «Люсь, да она у меня вроде ничего так», – вступилась в защиту матери своего мужа Анна. «Правда, с ней мы мало знакомы. Я ее видела-то 3 раза. На свадьбе, после родов Севы, и год назад мы к ней в деревню ездили, как раз когда мелкому год исполнился. А сейчас она меня просто пожалела и отпустила с поминок». Подъехало такси. Обе подружки погрузились в теплый салон и, поздоровавшись с водителем, решили, что пока стоит благоразумно помолчать. В этот день состоялись похороны – третьего мужа Анны. Он разбился на машине 5 дней назад. Выслушав все соболезнования и пожелания держаться, Аня чувствовала себя выжатой, как лимон. Ольга Васильевна, мать покойного мужа, заприметила состояние невестки и отпустила ее под сопровождением подруги домой, пообещав проследить за гостями. Кто-то из сидящих за столом с укоризной смотрели на молодую вдову, считая неприличным, что она покидает застолье так рано. Но Анна махнула на них рукой, и ей уже было наплевать, кто и что о ней подумает. Собственное состояние ей казалось важнее. Благо свекровь поддержала и дала шанс уйти. Такси подъехало к нужному подъезду. Люся молча расплатилась, и обе молодые женщины выбрались на улицу в холодный зимний день. «Ну что, в магазин?» – спросила Аня. «Конечно, в магазин. Согреться надо, да и помянуть Леху не помешает», – совершенно серьезно ответила Люся. Идти далеко не пришлось. Прямо на углу дома ютился небольшой магазинчик. «Одной бутылки хватит?» – поинтересовалась подруга у Ани. «Или все-таки две?» «Бери две, чего мелочиться», – разрешила молодая вдова, выбирая закуску. В квартире стояла полнейшая тишина и занавешенные зеркала. «Вот зачем зеркала закрывать?» – снимая дубленку, спросила Люся. «Свекровь сказала, что иначе покойник захочет меня забрать». «Типа через зеркало может достать», – пояснила Анна. «Да, собственно, после каждого мужа говорили закрывать. Я и закрывала, даже не задумываясь раньше». Накрывая стол, Аня вздохнула, что не преминула заметить подруга. «Не грусти, все наладится». Люся обняла ее и погладила по голове. «Страдалица ты моя». «Ой, Люсенька, одна ты у меня и есть», – вздохнула Анна, стараясь не заплакать. «Да ладно, у тебя мальчишки хорошие растут. Ромка вообще золотой парень будет. Ну, а Сева, думаю, глядя на брата, не отстанет». «Это-то да. Еще у меня есть Екатерина Владимировна. Она мне больше, чем мать». Аня вздохнула и, достав штопор, протянула его подруге. У той лучше получался данный процесс. Справившись с удалением пробки, Люся разлила вино. «А твои родители где?» «Дома. Вернее, мать одна осталась. Отец умер в прошлом году. Меня даже не позвали. Как сказала мать при моем первом замужестве, больше дочери у меня нет. Я с ней пыталась потом пообщаться, но она демонстративно меня игнорировала. Я попытки забросила. Они брата всегда больше любили и баловали, хоть он и старший был». Люся подругу не прерывала, хотя всю ее историю уже слышала не раз. Но Ане надо было выговориться, и это было самым лучшим лекарством от боли. «Я как вспомню то первое замужество, так до сих пор вздрагиваю. Дурой была, несусветной. Хотя что можно хотеть от девочки 17 лет? Влюбилась во взрослого парня, замуж побежала, так как залетела. Он бы, может, и не женился, да мне еще 18 не было. Могли привлечь к ответственности». Анна пригубила вино. «Это были 3 года ада. Люсь, ты представить не можешь. У меня весь мир с ног на голову перевернулся». «Да представляю я!» Подруга с сочувствием посмотрела на молодую вдову, которая совсем недавно похоронила третьего мужа. «Я же прекрасно помню, как мы с тобой познакомились. Тебя тогда свекровь из дома гнала». «Ой, Люсенька, ты же меня тогда спасла морально. Твоя поддержка была очень вовремя. Я ведь удавиться хотела. Так мне было плохо. Только Ромка я останавливал. Кому он, кроме меня, еще нужен? Как вспомню мужа, который матери во всем потакал, и в моих унижениях особенно. Сейчас бы я себя в обиду не дала. И ты знаешь, честно, я ведь не жалела об их смерти. Всплакнула на похоронах, скорее от радости. Я как поняла, что надо мной измываться никто не будет, так слезы катились уже от облегчения». «Они свое получили», — поддержала Люся подругу. «Не убивайся ты так. Ты же не виновата в их смерти. Вот знаешь, Анна задумчиво глянула в окно. Мне иногда кажется, что виновата. Я ведь с первым мужем долго терпела, крепилась, не плакала даже. Старалась изо всех сил угодить всем. И себя считала виноватой, что не получается семью хорошо содержать. Это я сейчас понимаю, что они оба на меня сели и ноги свесили. Да, финансы зарабатывал муж, но его маменька взвалила на меня всю работу по дому. Знаешь, как она на меня орала, что я на сохранение легла? А как вышла из больницы, заставила делать генеральную уборку с передвиганием мебели. К вечеру по скорой я опять попала в больницу. Врач меня тогда боялся выпускать домой. И это все на 8-м месяце беременности. У мужа тогда просветление случилось, и он маму свою отправил в санаторий. Даже помогал мне по дому и не приставал с каждодневными уборками. «Да, Ань, тяжела женская доля», — вздохнула Люся. «Я ведь по работе часто с таким сталкиваюсь, когда на беременную женщину взваливают домашнюю работу. Тут один мужик приходил, его жена на 8-м месяце, как и ты, попала к нам с начавшимся кровотечением. Думали, родит, так он попросил ей кровь остановить и сразу домой отпустить, а то ему есть нечего будет, и посуду кто помоет. Я ему тогда ответила: купите посудомоечную машину. Он хамить собрался, но не вышло. Рядом охранник Василий. Как встал, тот и стушевался. Ты нашего Васю видела?» Анна отрицательно помотала головой. «Шкаф двухстворчатый!» — хохотнув, ответила Люся, показывая руками, насколько он широк. «Обычно хамоватым мужикам одного его взгляда достаточно». На некоторое время над столом повисла тишина. Обе женщины закусывали, каждая в этот момент думала о чем-то своем. «Ой, я же не договорила!» – спохватилась Аня. «Начала говорить, что чувствую себя виноватой, и как-то съехали мы с этой темы». «Ну и в чем ты чувствуешь себя виноватой?» – со снисходительной улыбкой спросила Люся. «Слушаю тебя внимательно». «Вот смотри, с первым мужем я долго терпела, ждала, а потом начала реветь от горя и безысходности. И что уж греха таить, от жалости к себе особенно. И ведь недели не прошло, как он со своей маменькой попал в аварию, и погибли оба. Да это же просто совпадение!» – почти возмущенно заявила Люся. «Если один раз, то, может, и совпадение. Дальше со вторым мужем у меня тоже не все заладилось. Сергей был помешан на мне и сексе со мной. Он и женился на мне, чтобы всегда была под боком и иметь, когда ему хочется». Тут уж свекровь меня выручала. Однажды муж хотел выставить 3-летнего Ромку на лестничную площадку для своих утех, мотивируя тем, что я его жена и у меня есть супружеский долг, обязана выполнять по требованию. Свекровь тогда увела сына гулять, а Сергею позже пыталась мозги вправить, да там бесполезно было. Люся слушала подругу и вздыхала. Она работала врачом-гинекологом, и таких историй перевидала и переслушала за такую недолгую жизнь уже немало. Ей самой было сложно заводить отношения с противоположным полом, так как знала, что стоит вступить в них, как тут же окажется, что завела себе великовозрастное дитя. Хотя, конечно, встречались и хорошие экземпляры, заботливые и ответственные, тут чаще жены были не на высоте. И ведь тоже почти 3 года терпела. Продолжила свой рассказ Анна. До самого момента, когда забеременела, и на фоне его постоянных домогательств выкидыш случился. Как я сказала Сереже, что половой покой требуется, он разозлился и ответил, что этому не бывать. Тут же прижал и, можно сказать, изнасиловал. Я потом в больнице все 2 недели ревела. А потом в больницу пришла свекровь и сообщила, что муж утонул на озере, где бухал с друзьями. Я еще тогда подумала, что все мои мужья мрут к 3-му году совместной жизни. Как в воду глядела. И Леха за всеми отправился. «А по Лешке-то ты чего ревела? Вроде у вас все нормально было», — Мы с тобой виделись 2 недели назад. Ты ничего не рассказывала?» — поделилась своими соображениями Люся. «Да вот именно, вроде», — нехотя буркнула Анна. «Он же у меня жалостливый был. Все нас, баб одиноких, без мужей и детей воспитывающих, жалел. Как раз недавно узнала, что у него еще 2 бабы было, и 3-ю обихаживал. Вернее, он им помогал. Они же бедненькие, одни». В голосе вдовы послышались злые нотки. «Помочь им некому, а без мужика трудно». Знала я за ним эту черту, но думала, наивная, что, женившись, он переключится на меня одну, и все будет тип-топ. Да вот прогадала. И тоже не удержалась. 2 дня белугой ревела, когда он домой за полночь возвращался. И ведь, знаешь, мне его действительно жаль. Не желала я ему смерти. Лучше бы развелась. Леха хороший был, добрый. Я с ним оттаяла и в себя поверила. На глаза Ани навернулись слезы. А самое паршивое — то, что жалко в итоге себя. Какая же я все-таки черствая. Муж погиб, а я себя жалею. «Ты пореви, пореви, легче станет», — успокаивающим тоном произнесла Люся, поглаживая подругу по склоненной голове. «Ага», — Аня подняла голову. «От моих слез одни смерти случаются. Прям рок какой-то». «Не выдумывай!» — резко остановила Люся подругу. «Это просто совпадение!» «Да блин, Люсь, что-то уж больно частое и закономерное совпадение!» — возразила ей Анна. «Мне, наверное, просто замуж нельзя. Я все меряю своей завышенной планкой. И если что-то начинает выбиваться из рамок, которые я сама и наметила, я начинаю себя во всем винить, поедом есть, искать выход, как бы все исправить, а потом от бессилия реветь. Ну, а после реветь случается...» Она горько вздохнула. «То, что случается». «Да большинство баб ревет по любому мелочному поводу. И ничего, живы их мужики!» Люся возмутилась. «А ты у нас особенная». «А может, мне надо научиться реветь по мелочам?» осенила Анну. «Ну ты, мать, даешь!» Люся аж опешила. «Я тебе как врач говорю, оставайся такой, какая ты есть. Найдется еще твой человек». Аня махнула рукой. «Да ну их, этих мужиков! Чего себе нервы трепать и их жизни лишать? Пусть живут без меня или я без них. В общем, я подумала и решила». Подруга хотела снова возразить, но Аня разлила вино по бокалам и предложила тост. «Давай выпьем за нашу счастливую женскую долю, и пусть она всенепременно с этого дня станет счастливой навеки вечные». Тост Люси понравился, и хотя она посчитала его несбыточным, согласилась с подругой. Помечтать-то можно. Глава 2. Подозреваемая. Приход полицейского оказался неожиданным. Аня смотрела на него своими большими глазами и не приглашала пройти дальше. «Где удобнее поговорить?» – поинтересовался Владислав Алексеевич. Пришлось предложить пройти на кухню. За столом, увидав закуску и недопитую бутылку вина, полицейский хмыкнул и спросил. «Что отмечаете?» «Поминки у нас», – хмуро глянув на мужчину, ответила Люся. «У Ани муж умер». «Я в курсе, что муж умер». «Что же, не со всеми на поминках, а особнячком?» Тон капитана Соболева Ане совсем не понравился. «Устала я от людей и от навязчивых соболезнований», — спокойным голосом ответила Анна. Ей скрывать было нечего. Владислав приподнял бровь, прищурил взгляд и пристально глянул на красивую и кажущуюся такой хрупкой женщину. Он уже перевидал массу преступников, которые казались искренними и откровенными. Правда, зачастую за их откровенностью стояло совершенное ими преступление. Сев за стол, мужчина достал блокнот и ручку, явно собрался что-то писать. «Расскажите, пожалуйста, как погиб ваш первый муж?» «А он тут при чем?» – опешила Аня. «Вопросы задавать – это мое право. а ваша обязанность на них отвечать», сурово зыркнув на обеих подруг, сообщил Владислав Алексеевич. «А вы что, ее уже арестовали?» встряла в разговор Люся. «Если будет надо, арестую», с ехидной улыбкой пообещал полицейский. Анна хотела сначала воспротивиться, а потом подумала, скрывать ей нечего, а за рассказы не сажают. Она поведала все, что знала о гибели первого мужа и его мамы, так как те разбились в машине, когда были вместе. На самом деле, знала она не так уж и много, ибо во внутренностях автомобиля мало что понимала. Помнила только, как в протоколе ДТП было написано про неисправность рулевого управления. «А вы разбираетесь в автомобилях?» – задал второй вопрос капитан Соболев. «Ну, Анна не очень поняла вопрос. Я могу отличить Volkswagen от Mercedes, еще могу узнать Toyota и Шкоду. Наши русские Лады тоже отличу. Еще Ниву Шевроле знаю». «При чем тут марки автомобилей?» – усмехнулся полицейский. «Я имел в виду внутреннее устройство автомобиля». «Так надо правильно вопросы задавать», – ехидно вставила свое слово Люся. «Как я понимаю, вы подозреваете мою подругу в том, что она подпортила машины первому и третьему мужу, чтобы те погибли?» «Ага. А по поводу второго мужа вы будете говорить, что она его утопила сама?» «Правда, при этом Аня лежала в больнице под капельницей. Но это же такая мелочь. Отключилась, села на метлу, утопила, вернулась обратно и подключилась к аппаратуре самостоятельно. Так, по-вашему?» Капитан смутился. Он действительно прочитал все дела от корки до корки и действительно не нашел, к чему там зацепиться. Смущало его именно то, что все Анины мужья погибали при приближении к 3 годам совместной жизни. «И не стоит смотреть на меня, как на туповатую блондинку», продолжила свою отповедь подруга подозреваемой. «То, что у меня волосы белые, совершенно не значит, что я дура. Я врач высшей категории, так что не надо из моей подруги делать преступницу. Первые 2 мужа были форменными козлами, первый еще и в придачу со своей мамашей, которые себе завели бесплатную рабочую силу в виде молодой девчонки, а ей еще и 18 лет не исполнилось. А Анька – типичная отличница, которая все старалась сделать на 5. Вот и вся ее вина. Другая бы дурочку включила, истерику закатила, а она старалась всем угодить». «А третий муж, по-вашему, получается, козлом не был, раз вы его не упомянули?» – ухватился за слова собеседницы капитан Соболев. «У Алексея была одна беда. Он жалел всех одиноких женщин с детьми. Стоило такой замаячить на горизонте, как он, видимо, чувствуя себя Робин Гудом, бежал ее спасать», – уже более спокойным тоном ответила Люся. «Леша был хорошим», – вклинилась в образовавшуюся паузу Анна. «Я буквально за неделю до его гибели узнала, что очередной бедняге, которой он помогал, он уже не просто помогает, а их отношения гораздо ближе. И тормоза в его машине уже были неисправны. Я могу вам дать телефон мастера, который ремонтировал наши машины. Он вам сообщит, что Алексей за 2 дня до роковой поездки собирался приехать и отремонтировать машину. И муж действительно эти 2 дня ездил на общественном транспорте. Но потом позвонила та самая женщина. Ее надо было срочно забрать откуда-то. Вот он наплевал на осторожность и сорвался с места. Дорога зимняя, обледенелая. Тормоза отказали окончательно». «А что вы почувствовали, когда узнали о близких отношениях вашего мужа с другой женщиной?» Спокойным сухим тоном поинтересовался полицейский. «Было больно, обидно. Я не люблю предательство. Мне бы было легче, если бы он еще на заре зарождающихся отношений, он просто ушел к ней, чтобы честно. Больше всего мне обидно от того, что человек и мне говорит, что любит, и той женщине. По сути, он нас обоих обманывал». Аня честно отвечала на поставленный вопрос. Владислав поймал себя на мысли, что он начинает сочувствовать фигурантке по делу, которое он сам же и взялся расследовать. После расследования гибели последнего мужа Тимошиной Анны Сергеевны дело уже собирались закрыть. Это именно он поднял 2 старых дела и решил еще покопаться. а сейчас сидел на кухне этой несчастной женщины, начиная чувствовать себя идиотом. Интуиция, видимо, в этот раз его подвела. «Да поймите вы!» – опять вступилась за подругу Люся. «Аня обеспеченная молодая женщина. У нее высокооплачиваемая работа, есть все, что надо для жизни, даже без мужа. Мотив-то вы ей какой предписываете?» «Но после первого мужа ей осталась квартира. Вот это». Владислав Алексеевич обвел рукой пространство, показывая, что именно эту квартиру он имел в виду. «А ее надо было отдать государству и уйти на улицу с маленьким ребенком?» — бомбардировала своими вопросами Люся полицейского. «Ей на тот момент было всего лишь 20 лет. Вы, когда подозревать ее начали, вообще здравый смысл включали?» Владислав понял, что пора ретироваться. Эта блондинка явно не робкого десятка и соображает быстро. Задавит его знанием ситуации. Тут стоит покопаться по-тихому. Отступать он не намеревался, хотя где-то на задворках разума тоненьким голосочком ему что-то подсказывало, что молодая женщина все-таки невиновна. Глава 3. Психолог. Капитан Соболев шел по улице, прокручивая в голове полученную информацию. На работе он первым делом зашел к Ваське Задворьеву, который вел дело о гибели третьего мужа Анны. Васька удивился возбужденному делу. «Влад, ты чего? Думаешь, жена мужей губит?» «Ну смотри же», – не унимался капитан Соболев. «Все три мужа прожили с ней в браке около 3 лет. Прям вот тютелька в тютельку. Я не могу тебе сказать про всех 3 мужей, но по последнему проверил все, что было возможно». Задворьев чувствовал себя уверенным в своей правоте. Тормоза в машине Алексея Тимошина не были повреждены. Они были уже просто изношены временем. Это же подтверждает механик, который должен был ту самую машину ремонтировать. И то, что покойный, будучи тогда еще совершенно живым, поехал в гололед на машине с неисправными тормозами, ты считаешь виноватой его жену? Влад вздохнул. «Да вот вроде все гладко получается». Но 3 года на жизнь каждого мужа все-таки подозрительно. «Ну, подозревай, коль работы у тебя больше нет», – сочувственно кивнул головой Василий. «А я пошел реальными делами заниматься, а не фантазировать на пустом месте. Вась, а еще что про жену покойного можешь вспомнить? Ну, хоть чего-нибудь», – жалостливо обратился к своему коллеге капитан Соболев. «К психологу она ходит, можешь проверить, в материалах дела об этом упоминается». Я не стал выяснять, что там и к чему, так как Анна, так вроде женщину зовут, не являлась подозреваемой по делу. «Спасибо», – поблагодарил Владислав Алексеевич и побежал в свой кабинет перечитывать последнее дело. Василий Задворьев был дотошным опером. В его документах всегда царил порядок. Вот и сейчас в деле очень быстро отыскался документ, в котором упоминалось о том, что Анна Тимошина является клиенткой частного практикующего психолога Гавриловой Елизаветы Аркадьевны. Тут же в документе и номер телефона был, и адрес. «Ехать или сначала позвонить?» – размышлял Влад. В итоге решил сразу приехать, предварительно заскочив к шефу и получив нужное разрешение на получение информации о клиенте. Психологи всегда начинали с песни о врачебной тайне, и только нужная бумажка могла развязать им язык. Конечно, можно еще пытать начать, но это незаконно, и есть более действенные и гуманные способы. Елизавета Аркадьевна оказалась очень милой женщиной, лет 40. В строгих очках и с серьезным выражением лица она напомнила Владу его преподавательницу по гражданскому праву в высшей школе милиции, где он учился. Такая же строгая и аккуратная прическа с забранными назад волосами, минимальный макияж и тонкая полоска губ. Когда он показал женщине документ, позволяющий вести расспросы о конкретном клиенте, губы превратились в тонкую ниточку, будто и не было их вовсе. «Что вы хотите узнать об Анне Тимошиной?» – устало поинтересовалась Елизавета Аркадьевна. «Причину, по которой ей понадобились ваши услуги?» «Я специализируюсь в основном на проблемах синдрома отличниц. Это означает, что все женщины, которые ко мне ходят, в школе учились на 1 пятерки, и в большинстве своем в вузах тоже они учились не хуже, и закончили высшее заведение зачастую с красным дипломом», — серьезным тоном поведала психолог. «И что в этом плохого? Какие у них могут быть проблемы?» — искренне недоумевал Влад. «Вот не скажите, Владислав Алексеевич!» Елизавета Аркадьевна мимолетно допустила улыбку на своем строгом лице. «Отличницы – это одна из проблемных групп людей во взрослой жизни. За время своей учебы они привыкают все делать как надо, как правильно. Их всегда хвалят и любят их, скорее всего, потому, что они такие хорошие, а не просто за то, что они есть». Очень часто родители таких девочек с очень завышенными требованиями к своим детям. В детстве они боятся совершить ошибку и наказание, которое за этим последует. Вы знаете, сколько отличников учатся из-под палки? Они третируемы дома. И если получают четверку, то для них это горе. Но не потому, что им очень нужна именно пятерка, а потому, что дома им за четверку знатно влетит. Ребенок, пребывавший всю сознательную жизнь в этом состоянии, вырастает зачастую в неврастеника. Анна неврастеник? Нет, Анюта пока еще не перешагнула черту в этом направлении. Мы с ней учимся относиться к жизни проще. Разрешить себе допускать ошибки – это правильно и совершенно не смертельно. Аня очень требовательна к себе. И тут есть один огромный подводный камень, с которым сталкиваются очень многие отличницы. Они всегда стараются все делать правильно, не допуская в свои поступки жизни, эксперимента, спонтанности. Они искренне не понимают, что для кого-то общепринятое понятие правильности не является абсолютно правильным, что в жизни все относительно. «И что в этом плохого, если человек поступает правильно?» – перефразировал свой вопрос Влад. Да потому что не бывает правильно для всех. Что хорошо для одного, совершенно может не являться таковым для другого. Очень эмоционально ответила Елизавета Аркадьевна, немного повысив голос. На работе зачастую эту категорию женщин заваливают работой сверх меры. И они, не справляясь с нагрузкой, винят в этом только себя. Им в голову не придет, что на них сели и едут. В итоге стресс. И постоянное напряжение. Дома она тоже старается все делать правильно, так как женщина должна. К вечеру усталость выше крыши, и муж, который уже успел отдохнуть и хочет интима, искренне не понимает, почему у жены то голова болит, то жопа. А потом она слышит со всех сторон: «Ты должна потерпеть, это супружеский долг, а то муж уйдет». И женщина терпит, стиснув зубы, а этот самый муж, получив в постели все то, что он хотел, но без отдачи, начинает обвинять жену во фригидности и начинать поиски темпераментной пассии, которая его приголубит, так как ему понравится. Капитан Соболев сидел на стуле, вжав голову в плечи и чувствуя себя виноватым за всех мужиков, которые вот так поступают с женщинами. Он никогда не задумывался о том, что в семейных отношениях все не так однозначно, как это кажется на первый взгляд. И хотя сам был когда-то женат, но в своем разводе винил только то, что жена не смогла выдержать доли быть женой опера, которого и ночью могут выдернуть на работу, и в запланированный ресторан, театр, кино зачастую не получается сходить. А еще его бывшая жена была жутко ревнивая. И стоило ему задержаться на службе, а задерживался он довольно часто, и дома неминуемо ждал скандал в придачу с вкусным ужином, который есть не хотелось, стоило только второй половине открыть рот. Психолог увидела реакцию на свои слова, и взгляд ее потеплел. «Извините меня, Владислав Алексеевич, что я на вас все это вывалила. У меня сегодня было 3 клиентки, и все как под копирку, вот с таким набором проблем. Вы пришли к окончанию моей работы. Обычно я стараюсь в таком состоянии к мужчинам не приближаться, кроме своего мужа. Дома он меня обычно выслушает, успокоит и поддержит, после чего я приду в спокойное состояние. А сейчас накипело, хоть это и не профессионально. Но я не отличница, а живой человек. Еще раз извините. А Анна Тимошина тоже с такими же проблемами?» Решил все-таки вернуться к интересующей его теме капитан Соболев. «Нет, у Анюты все немного лучше. У нее есть хорошая подруга, которая привела Аню ко мне. И мы регулярно встречаемся. Я учу ее любить себя, такой, какая она есть. Принимать свои ошибки как неизбежность и необходимость именно для нее. Учу ее давать отпор тем, кто садится на шею. Аня старается. Что-то получается, что-то нет. Но она последнее время стала принимать себя. И это большой прорыв. Синдром отличницы пробить очень сложно. Бороться с детскими страхами тяжелее всего. А все проблемы девочек именно из детства. «А вы работаете только с женщинами?» Влад вдруг поймал себя на мысли, что психолог ни разу не упомянула мужчин-отличников. «Мужчины в данной категории не подвержены таким проблемам?» «Это моя специализация. Я по синдрому отличниц защищала кандидатскую диссертацию, а сейчас собираю материал на докторскую. У мужчин данной категории проблем меньше. И справляются они зачастую быстрее и самостоятельно. Психика женщин более ранима, и они по-другому воспринимают действительность и себя в ней. Вот вы говорите, что учите своих клиенток принимать себя такими, какие они есть. А если женщина захочет убить?» Елизавета Аркадьевна устало усмехнулась. «Молодой человек, я не учу женщин аморальным поступкам. А вот если с синдромом отличницы не работать, то можно получить и алкоголичку, и наркоманку, а там уже и до летальных исходов недалеко. Поверьте мне, я не пустые слова говорю. При сборе материала для диссертации я работала в психиатрической больнице с женщинами этого типа. И с нервными срывами их немало. Человеческая психика не способна выдержать то огромное давление, которое вешают на себя бывшие отличницы. Итог бывает крайне плачевным. Я работаю с женщинами, которые этот рубеж еще не перешагнули. Я помогаю им справиться, сбросить напряжение, груз, который они на себя взвалили, позволить себе иногда жить и наслаждаться жизнью. А убивать и наслаждаться жизнью – вещи несовместимые, как мне кажется. Я вообще считаю, что здоровый человек на убийство способен только в целях самозащиты, если выбора нет. А все остальное – это уже не здоровье. Какое состояние у Анны? Анечка стабильна. Сейчас мы учимся быть пофигистками. Кем? Владу показалось, что он ослышался. Пофигистками, повторила Елизавета Аркадьевна. К некоторым вещам надо относиться проще. Если дома беспорядок, то не обязательно сразу хвататься за уборку. У Ани двое детей. Если все время наводить порядок, с ума можно сойти. Иногда можно и подзабить на это дело. И убираться раз в 3 дня, например. Ведь там, где есть маленький ребенок, беспорядок – это неизбежно. Так зачем же его сразу ликвидировать, если его тут же будут планомерно возвращать на место? Ну, в беспорядке жить – это тоже как-то не очень. Владислав из-под лобья глянул на психолога. Он уже начал сомневаться в ее компетентности. Сделает из хорошей хозяйки неряху. Что в этом хорошего? «Вы видели Анин беспорядок?» – спросила Елизавета Аркадьевна. «Это 3 игрушки в гостиной и 1 на кухне. Я ей посоветовала начинать прибираться, только если у нее будет больше 10 предметов под ногами валяться. А то, что сейчас на полу находится, пнуть в угол. И вы знаете, какой эффект получился?» Владислав не знал, поэтому вопросительно посмотрел на собеседницу. Старший сын стал привлекать младшего к наведению порядка. И маму в итоге естественным образом разгрузили. И дети проявили самостоятельность. Здоровый пофигизм еще никому не вредил. Аня на работе стала обедать весь час, который ей положен по распорядку дня. А раньше она быстренько впихивала в себя еду и бежала делать работу. И уходить она стала в положенное время, а не стараться переделать все сегодня. Исключение, если начальство просит поработать сверхурочно, обещая за это дополнительный выходной. «На моей работе обедать получается не всегда», – заметил Влад. «Тут не забалуешь и пофигизм свой не покажешь». «Ну уж кто на что нанимался», – развела руками Елизавета Аркадьевна. «У вас изначально ненормированный график. Но и вы не побежите в свою контору писать отчет после ночного выезда, а спокойно и на свежую голову напишите его с утра?» Владислав хохотнул. «Я с отчетами тяну вообще до последнего», – а потом сажусь и пишу их все в один день, когда сдать надо. Мне бы, наоборот, немного от синдрома отличника не помешало бы. Вы нормальный человек. У вас все в порядке с распределением собственных сил. У обычного человека на переработку нормальная реакция. Он начинает бунтовать и отказывается делать. Это защитная реакция психики, которая не хочет перегруза своему носителю. А уж кто как выворачивается, чтобы в итоге сделать работу, тут у всех подходы свои, индивидуальные. И только те, у кого синдром отличника, будут сидеть, делать и страдать, игнорируя внутренние бунты и не замечая перегрузки организма. Глава 4. Свой парень. Выйдя от психолога, Влад еще некоторое время прокручивал услышанное в голове. И хотя психологию он изучал, но особо не жаловал, считая, что очень много объяснений поступков подозреваемых могут перевести он их в разряд потерпевших. Тому пример нынешняя ситуация. Вот так послушаешь раскладки специалиста по психике, и окажется, что тот, кого ты хочешь обвинить в неправомерных действиях, овечка белая, незапятнанная. Это если в его психике разбираться. И не привязываться к тому, что действо совершено, и виновен-то в нем именно такой весь белый и пушистый обвиняемый. Махнув рукой на мнение психолога, капитан Соболев решил продумать свои шаги в сторону сближения с трижды вдовой Анной. Он решил, что следует втереться в доверие и стать своим парнем, тем самым притупив женскую подозрительность. Первым делом он решил, что надо вечером понаблюдать за объектом, чтобы понять, как правильнее действовать. Поездка к дому Анны оказалась бесполезной, так как в окнах у женщины горел свет, и на кухне периодически появлялись фигуры обоих подруг. Получасовое хождение около дома ничего не дало, и Владислав отправился во свояси, решив, что завтра, в выходной, погуляет тут более основательно. Уснуть не получалось долго. Влад ворочался до полуночи, хотя до этого радовался, что вот он наконец-то доберется до дома ранним вечером и даже сможет вовремя лечь спать. А вот и не вышло. Анна не выходила из головы. Стоило только попытаться уснуть, как тут же возникало видение с большими серыми глазами и таким проникновенным взглядом, заглядывающим прямо в душу. Кое-как умаявшись, посмотрев какую-то бурду по телевизору, молодой мужчина забылся тревожным сном. Утром выспаться не удалось. Позвонила маменька, отдыхающая на каких-то там островах, чтобы полюбопытствовать, как там ее сынок поживает. «Мам, ну ты могла позвонить днем?» — сонным голосом ответил родительница Владислав. «Уже полдень. Ты еще дрыхнешь?» «Мама!» — возопил Влад. «Это у тебя полдень. У нас тут 7 утра. Я так мечтал выспаться. Еще раз не учтешь время, буду тебя на все твои поездки в черный список заносить», – пробурчал на одном дыхании прилежный сын и отключил телефон. Через минуту прилетела смс-ка. «Сынок, прости, что тебе привезти?» Горестно вздохнув, он выполз из кровати, попутно отвечая матери: «Приобрети для себя немного здравого смысла. Хотя, конечно, я тебя все равно люблю и без него». 2 чашки утреннего свежесваренного кофе привели капитана полиции в более благодушное состояние, а душ завершил начатое. Махнув рукой на раннюю побудку, он в очередной раз напомнил себе, что надо ставить телефон на беззвучный режим, правда, если проворонишь звонок с работы, по голове не погладят. «Пора заводить отдельный телефон специально для рабочих звонков», – принял решение Влад. В такую рань делать было нечего, поэтому решение посвятить некоторое время уборке в квартире напрашивалось само собой. Все вещи были собраны и отправлены в стирку, робот-пылесос запущен в комнате, а то последнее время работы для него совсем не было, ибо на полу было накидано всяких вещей, а он на преодоление препятствий не рассчитан. На самом деле этот агрегат, подаренный мамой, несказанно радовал. Если не раскидывать вещи, то чистоту в доме теперь можно было поддерживать довольно просто. Холодильник сиял своими свободными полками и упорно намекал, что их однозначно надо заставить продуктами. В морозилке еще валялась пара пачек пельменей и лоток с куриной грудкой. Наметив себе бытовых занятий на день, Владислав раздумывал, как ему подобраться к Анне, так, чтобы невзначай и совершенно естественно. Как же оказалось забавно гулять поутру в супермаркете. Пустынно, и только продавщицы по углам шепчутся. Влад быстро наполнил корзину, рассчитав покупки на неделю вперед. Дома даже раздеваться не стал, запихав в холодильник все купленное, что надо, сунул в морозилку и поехал к дому Ани. Исследовав окрестности, капитан Соболев занял выжидательную позицию около дома молодой вдовы. Погода к ожиданию не располагала, а все соседние подъезды были с домофонами. С утра народ как-то не стремился покидать свои уютные дома. Даже собачников пока не было видно. Видимо, успели выгулить своих питомцев очень рано. Влад начал подмерзать. Холодный ветер пробирался в самые дальние уголки укутанного тела. Часы показывали 11:30. «И чего я, дурень, на машине не поехал?» — раздосованно пробурчал себе под нос Владислав. Припомнив, что неподалеку имеется торгово-развлекательный центр, мужчина направился туда. Горячий кофе и теплая булочка спасли от озноба, который ощущался еще некоторое время даже в теплом помещении. Еще 1,5 часа прогулки около дома фигурантки и повторный поход в кафе настроили оперативника на пессимистический лад. Он уже решил, что Анна с детьми в этот день и на улицу не выйдет, что было неудивительно. Погода стояла совершенно нерасположенная к прогулкам, с детьми в особенности, если одному еще и 3 лет нет. Выходил из кафе Владислав нехотя, пришлось даже заставлять себя. Буквально в дверях на выходе из торгового центра на него налетел мальчишка с шапкой в руках и широкой улыбкой на лице. «Ой, дяденька, извините!» «Рома, ты опять в кого-то врезался?» — раздался рядом голос, показавшийся знакомым. Влад посмотрел вперед и встретился взглядом с серыми глазами, весь вечер накануне не выходившими у него из головы, в которых сейчас плескалась досада за поведение сына. «Ничего, на ногах я удержался», — с улыбкой ответил полицейский. «Ой», — Аня прикрыла рот рукой, — «извините, Владислав...» Она замялась, пытаясь вспомнить, как зовут оперативника. «Владислав Алексеевич», — напомнил капитан Соболев. «Ромка, у меня такой торопышка», — виновато попыталась оправдаться молодая женщина. Рядом стоящий малыш, видимо, устал стоять и начал тянуть мать за руку, из-под лобья поглядывая на незнакомого дяденьку. Влад обрадовался. Теперь на улицу ему не придется выходить, и так удачно получилось разговор завязать. «Да ничего страшного», – заверил женщину капитан Соболев. «Дети, они такие шустрые, им все хочется успеть. Вы в магазин?» «Здесь есть хорошая детская площадка с батутами и всякими лазалками. Дети любят, даже Севе нравится. Пока дети наиграются, я по магазинам пройдусь. А потом по мороженому в кафешке и домой», — совершенно спокойно поделилась своими планами Анна. «А давайте мы с вами в кафешке посидим, пока дети играют. Я вас приглашаю на чашечку кофе», — предложил Владислав, включив все свое обаяние и улыбнувшись самой обезоруживающей улыбкой. Помявшись с минуту, Аня согласилась. Старший сын, заметив, что мужчина, с которым он столкнулся, идет рядом с мамой, протянул ему руку и сказал: «Давайте знакомиться. Меня зовут Рома». «Давай», — согласился капитан Соболев, решив не афишировать перед ребенком, что он из полиции. «Меня можно называть дядя Влад. Или, если хочешь по-взрослому, то Владислав Алексеевич». Роман задумался. «Наверное, лучше по-взрослому», — вынес свое решение ребенок и, прихватив братишку за руку, потянул его в сторону игровой площадки. В кафе официант приподнял бровь, в очередной раз увидев Влада. Так как поутру в выходной день народу было немного, он примелькался. «Что будете, Анна Сергеевна?» — поинтересовался капитан Соболев, протягивая женщине меню. «Тут капучино вкусный, я его обычно и беру», — ответила Аня, даже не удосужившись открыть буклет с ассортиментом этого заведения. «Еще чего-нибудь?» «Нет, потом с мальчишками, у нас мороженое по плану, а пока я сыта». Влад разглядывал свою подследственную. Молодая, красивая женщина, вроде бы уверенная в себе. После встречи с психологом он пытался разглядеть в ней нервозность или как минимум неуверенность. А Анна такого впечатления не производила. Она не кокетничала, вела себя естественно, как с малознакомым человеком. Расторопный официант очень быстро принес заказ. «Я вас не отвлекаю от дел?» – поинтересовался Влад, поняв, что очень пристально уже несколько минут пялится на свою собеседницу и молчит. «Нет, я не сильно планировала сегодня расхаживать по магазинам. Больше прогуляться и поглазеть. Главное, ребятню выгулять. Погода к прогулкам на улице не располагает». Кофе, когда ты пьешь третью чашку, уже не казался таким желанным напитком. Хотелось заесть мороженым или пирожным. Только Влад решил подозвать официанта вновь, как в кафе вихрем влетел какой-то долговязый мужчина и прямиком направился к их столу. «Анна, вот ты где!» – пытаясь отдышаться, произнес он. «Я до тебя со вчерашнего дня не могу дозвониться». «Здравствуй, Юра!» – тихо поздоровалась Аня с этим мужчиной, лицо которого тоже было вытянутое, как и он сам, и казалось немного хищным. «Я не горю желанием с кем-либо общаться». «Да?» – удивленно вскинул бровь собеседник. «А этот мужчина тут просто так присел, и ты его не заметила?» «Это капитан полиции Владислав Алексеевич», – горестно вздохнув, ответила вдова. «Он занимается расследованием гибели моего мужа». А Влад кивнул после упоминания своего имени, подтверждая слова женщины. «Ну, раз так, значит, я присоединюсь и послушаю. Вроде не чужой человек», – уверенно заявил мужчина, отодвигая стул. «А вы кто?» – полюбопытствовал Владислав, удивленно поглядев на грустную собеседницу. Она явно была не рада этому персонажу. «Я Юрий Ковалев, будущий муж Анны», – горделиво заявил мужчина, оглядываясь по сторонам. «Ха-ха, еще один смертничек», – весело хохотнул капитан Соболев. Юрий нахмурился. «Что вы имеете в виду? Все предыдущие мужья Анны Сергеевны не прожили на этом свете более 3 лет, находясь в браке с ней. «Вы самоубийца?» – поинтересовался Влад. Мужчина недовольно фыркнул и направился в сторону бара, буркнув, где этот официант подевался. «Владислав Алексеевич», – Анна с жаром дотронулась до руки полицейского. «Спасите меня от него. Хотите, я скажу, что убила мужа. Только сделайте что-нибудь». Смекнув, что действовать надо быстро, Влад прихватил вещи, увидел проходящую мимо девушку-администратора. Он заметил ее ранее за стойкой бара. Сунул ей деньги, сказав, что сдачу пусть оставит на чаевые официанту. Анна тоже подскочила со своего стула, прихватывая свою одежду. Влад протянул руку женщине, и они быстро выскочили из кафе. Недолго думая, он потащил ее к детской площадке. «Лабиринты тут стандартные. Я в одном из таких лазил с племешом», — объяснял по пути свою идею капитан Соболев. Анна, правда, сразу не поняла, про какие лабиринты он ведет речь, пока они не подошли к надувному игровому месту. Оглядевшись, Владислав нырнул туда, куда обычно залезали дети, и, обернувшись, поманил за собой женщину. Она оглянулась и последовала за ним. Благо, и детей поблизости не оказалось. Они лезли по надувному тоннелю, пока Влад не завернул в какой-то закуток. Аня догнала его и примостилась рядом. «Тут вот ниша», — сообщил Владислав. «Я от племеша в такой прятался. Дети обычно ее не особо замечают, как мне показалось». «Спасибо», — выдохнула Анна, укладывая свои вещи на колени. Она сидела совсем впритык к мужчине, сердце колотилось, и она чувствовала себя не очень уверенно в данной ситуации. «А теперь рассказывайте, Анна Сергеевна, как вы докатились до такого, что от мужчин прячетесь?» «Ой, и не говорите», — вздохнула молодая женщина. «Даже вот не знаю, как от него отвязаться. Он мне вчера весь вечер названивал. Видимо, расстроился, что я с поминок от него ускользнула. Собственно, это он мне про измену мужа и сообщил, тут же уверив, что он меня одну с детьми не бросит и будет моим верным спутником жизни. Я тогда опешила от новостей, то не нашлась, что ответить. В итоге он решил, что я согласна на его помощь. Отбоя нет, ужас какой-то. Хотите в тюрьму? С усмешкой полюбопытствовал капитан Соболев. Вот честно, если бы не дети, и туда бы, лишь бы от этого кретина отделаться, посетовала Аня. Анна Сергеевна, чем же он вам так не угодил? Влад шутливо посмотрел на собеседницу, близость красивой женщины рядом будоражила. К горлу подкатывал ком, и он себе объяснял, что это от неудобной позы. Вообще он жутко неприятный тип. Работал одно время с моим мужем, был тогда женат. Потом ушел в творческий поиск. Жена его на вторую работу устроилась. В итоге устала кормить одна всю семью, в которой завелся такой здоровенный род, и выгнала. Он всем рассказал, какая она стерва, его такого золотого кормить не захотела и обхаживать. В общем, мужики его не поддержали. Только мой Леха иногда подпевал, вследствие чего он у нас столоваться и начал, и на меня неоднозначные взгляды кидать. Алексей жалостливый был, всех сирых и убогих хотел пригреть и накормить. Мы с ним даже несколько раз повздорили, ибо он думал, что я захочу жалеть этого тунеядца, а я отказалась. Демонстративно забирала детей и уходила к Екатерине Владимировне, пока муж привечал этого хмыря. А самое смешное, Юрий-то вывод какой сделал, он мне потом сказал: «Я знаю, почему ты стала уходить из дома, когда я в гости приходил. Влюбилась в меня, и чтобы перед мужем чувства свои не выдать, убегала. Я чуть не упала, когда он мне это озвучил. Хорошо, что на стуле сидела». «Да», — почесал затылок Влад, — «самоуверенность убийственная». Он смотрел на молодую женщину, которая теребила свой ремешок от пальто, и не поднимала на него глаз, будто виновата была в ситуации. «Мне так всегда везет. Такие экземпляры так и липнут. И почему-то уверены, что они прям пуп земли, а я должна все лавры к их ногам сложить и всю жизнь прожить, молясь на их высочество. И что с этим делать, ума не приложу». «У вас есть замечательный психолог. Надо идти на прием», — вынес свой вердикт капитан Соболев. Он в этот момент явно увидел, как эта хрупкая женщина сдается под натиском того долговязого субъекта и сажает его себе на шею. «Вы знакомы с Елизаветой Аркадьевной?» Анна подняла голову и посмотрела Владу в глаза. «Вчера был у нее, познакомился и узнал о себе и всем мужском роде много нелестной информации». Аня улыбнулась. «Это она может. И думаю, вы правы. Сегодня же позвоню ей и попрошусь на прием». Только Анна это сказала, как ее телефон зазвонил. Она достала аппарат из сумки и выключила звук. «Юрий?» – угадал Влад. Тут же пришла смс-ка. Прочитав, Аня протянула телефон полицейскому, показывая текст. «Аня, куда ты ушла? Я уже успел перекусить, надо оплатить счет, у меня нет с собой денег». «И почему меня это не удивляет?» – горестно усмехнулась она. Тут из-за угла показалась светлая макушка Ромки. «Мам, ты чего тут делаешь?» «А дяди Юры прячусь», — с усталой улыбкой ответила она. «Владислав Алексеевич, вы можете спасти маму от этого дяди Юры?» Пристально посмотрев на оперативника, спросил мальчик. Тот опешил, потом кивнул. «Уже спасаю». «А давайте вы скажете, что женитесь на маме, и он от нее отстанет. А жениться на маме не надо будет. Она больше замуж не хочет», — выдал все, что знал Ромка. Где-то позади Романа запищал младший брат, и старший ретировался, попросив: «Вы подумайте, пожалуйста». «А ведь это идея. Давайте я побуду вашим женихом», — предложил уже сам капитан Соболев. «Вы меня представите знакомым в этом качестве, и Юрию придется отстать. Тягаться с полицейским он не рискнет». «Я же ваша подозреваемая», — удивилась Аня. «Одно другому не мешает. Я вас получше узнаю. Если вы не причастны, я это только подтвержу. Ну, а если виновны, то тут уж извините, но ответа по закону вам не миновать». Аня зашевелилась, почувствовав, как затекла нога. Прелесть надувного лабиринта в том, что не знаешь, в какую сторону тебя качнет при надавливании на пол. Качнула в направлении капитана Соболева. Тот попытался отдалиться, нажав со своей стороны на пол, и поймал молодую женщину, сидящую рядом, прямо в свои объятия. «Извините», — с Смущенно подняла на него глаза Анна. «Боюсь, если мы сейчас оба пошевелимся, то непонятно, какую позу примем», шепнул ей на ухо Влад, сам с замиранием прислушиваясь, как у него по спине пробежал приятный холодок от близости этих серых теплых глаз и манящих губ. «Надо действовать согласованно», ответила Анна и попыталась убрать руку, которая очень неудобно упиралась в пол. От этого движения получилось еще сильнее прижаться к мужчине, она замерла и посмотрела в его глаза. Лучше бы она этого не делала. Смотреть куда-нибудь вниз было гораздо спасительнее. Глаза капитана Соболева были серыми, с зеленой окоемкой, и они завораживали. Дыхание участилось у обоих. Кажется, они забыли, где находятся и для чего. Рядом послышались детские голоса, и Анна выдохнула. Напряжение спало, и она оперлась на мужчину рядом, чтобы отодвинуться. Это было надежнее, чем надувной пол. Буквально тут же из-за угла появилась Ромкина голова. «Владислав Алексеевич, вы подумали?» «Да, мы с твоей мамой подумали и пришли к выводу, что твое предложение очень даже полезное, поэтому мы так и сделаем», – заверил мальчишку Влад, поймав себя на мысли, что сожалеет о том, что не случилось, а могло. «Вот и хорошо. Тогда я вас буду называть дядей Владом. Это более по-семейному. Если понадобится, могу и папой назвать». Роман, видимо, успел уже все обдумать. «Папой, думаю, не стоит», – мягко вставила свое слово мать мальчика. «Давайте выбираться отсюда и пойдем есть мороженое», – предложил Влад. «Где тут его подают?» «Мы обычно ходим в то, которое наверху», – ответил Рома и побежал радовать брата, самозабвенно прыгавшего на надувном полу. Выбравшись наружу из лабиринта, они всей компанией прошмыгнули к боковой лестнице, минуя кафешку, где все еще сидел Юрий, наивно предполагая, что кто-то уже сломя голову бежит оплачивать его счета. Глава 5. Женсовет. Дома Анна первым делом позвонила подруге и попросила ее приехать. Вторым звонком позвала в гости Екатерину Владимировну. «Что-нибудь случилось?» – встревожилась вторая свекровь Ани, которая ей в итоге заменила мать родную. «Не переживайте, все нормально. Мне просто надо ваш совет услышать. И Люськин тоже. Я и ее позвала». Такой ответ не особо успокоил Екатерину Владимировну, но она решила, что все услышит из уст Анны, и только тогда будет думать, волноваться или нет. Люся в этот день работала. Дежурство в выходные никто не отменял. Если непредвиденных пациентов не появится, то встреча состоится вечером. Ромка с Севой играли в гостиной, разложив на полу большую железную дорогу, купленную Лешей на второй день рождения сыну. Этому подарку радовались все мужчины дома. Ромка, потому как именно ему предстояло это все собирать и разбирать. Алексей тоже с восторгом принимал в этом участие. Ну а маленький Севка просто радовался. Ему очень нравилось запускать паровозик с вагончиками и наблюдать, как он весело пыхтит по рельсам. Железную дорогу устанавливали нечасто, но если надо было занять детей на весь вечер, эта игрушка очень даже подходила. Ромка моделировал ответвление железнодорожных путей, каждый раз придумывая что-то новенькое. Вся конструкция зачастую занимала все свободное пространство на ковре в гостиной, поэтому была таким редким развлечением. К приходу гостей Анна быстренько испекла шарлотку с вишней, благо сей продукт в замороженном виде всегда имелся в морозилке. Дети очень любили именно эту ягоду. Первой пришла Екатерина Владимировна и с порога взволнованно спросила. «Анечка, что случилось? Дети в порядке?» «Не волнуйтесь, с ними все хорошо. А зачем я вас позвала, расскажу, когда Люся придет, чтобы не повторять два раза». Аня улыбнулась второй свекрови. «Вот такой вот подарок преподнесла молодой женщине судьба. Второе замужество не добавило ей личного счастья, зато у нее осталась свекровь, которая оказалась ближе матери. Как-то уж так получилось, что Сергея, второго мужа Анны, воспитывала совсем не его мама. Нет, сына она не бросала, жили вместе, но так как оба родителя работали с утра и до позднего вечера, воспитанием отпрыска занималась бабушка, свекровь Екатерины Владимировны. А вот она уже баловала, как могла, вырастив из мальчика законченного эгоиста. Когда мать поняла, какую они ошибку с мужем совершили, было уже поздно что-либо исправлять. А еще она приняла свою невестку с распростертыми объятиями, сразу поняв, какой бриллиант достался ее сыну. После гибели Сергея она думала, что Анечка не захочет с ней общаться. Но получилось все наоборот. Ромка к ней привык и просился в гости. Аня не отказывала сыну. Так они перешли на какой-то новый уровень отношений, в котором она стала для детей незаменимой бабушкой. И пусть не по крови, а по родству души, но это была ее семья, и другой уже не предвиделось. Анна стала обращаться за советами, а так как у молодой женщины были неладные отношения с собственной семьей, она и сама скоро стала воспринимать Екатерину Владимировну как самого близкого, родного человека. Люська прискакала минут через 20 после Екатерины Владимировны, как всегда жизнерадостная и улыбающаяся. «Что стряслось?» – с порога звонко полюбопытствовала она. «Я по вам обеим соскучилась», – весело ответила Аня. Один подружкин вид вызывал улыбку и поднимал настроение. На кухне обе гостьи нетерпеливо ерзали на стульях, пока хозяйка разливала чай и резала пирог. Первой не выдержала Люся. «Не томи уже, рассказывай!» «Тут такое дело!» Анна присела за стол и, посмотрев на своих собеседниц по очереди, вздохнула и поведала о происшествии в торговом центре. «А что этот мент делал в торговом центре?» Нахмурив брови, серьезно вопрошала подруга. «Вообще он караулил меня», спокойно пожав плечами и как-то стеснительно ответила Аня. «Когда он нас домой провожал, сам рассказал, что тут прогуливается с самого утра, правда, не очень раннего». Екатерина Владимировна покачала головой и предложила. «Так, может, ты его нам и представишь как-нибудь в качестве твоего жениха?» «Хм», — возмутилась Люся. «Я вот с ним уже знакома и больше не горю желанием с этим типом видеться. Он нашу Анюту в преступлении подозревает. Люся, это его работа. Пусть проверяет. Я ведь ничего не совершала», — попыталась оправдать Влада хозяйка квартиры. «Думаю, Людмила согласится, что отвадить Юрия от Ани можно, только показав ему достойного соперника», — серьезным тоном вставила свое слово вторая свекровь Ани. Она всегда называла Люсю полным именем. «И, по-моему, полицейский тут очень даже подойдет. Или ты считаешь, что лучше уж пусть Юрий давит на Анечку? Главное, чтобы полицейского рядом не было?» Люся замолчала. Резон в словах женщины был, и тут уже ничего не попишешь. Аня сидела и выжидательно смотрела на собеседниц. «Я думаю, Анечка, — начала Екатерина Владимировна, — что стоит воспользоваться помощью полицейского. Юрия я видела всего раза три, и от тебя слышала эпопею с женой. Тебе такой муж точно не нужен». «Да мне никакой муж не нужен, — нахмурившись, возразила Аня. — Они все дохнут, как мухи. Я уже себя черной вдовой чувствую». Люся рассмеялась. «Аньк, ты у нас оружие от никчемных мужчин. 3 года и тепленький. Готов». «Люся!» — стараясь не рассмеяться, остановила подругу Аня. Она уже привыкла к такому юмору подруги. Та всегда травила байки о том, как она режет и кого на операционном столе, как зашивает и потом все время думает, а вдруг там внутри что лишнее оставила. Только вот Екатерина Владимировна была совсем непривычная к таким шуткам. Приходилось сдерживать смех. «Ага, а спать за подругу с этими мужьями ты будешь?» — подметила вторая свекровь Анны, чем удивила обеих женщин. Они переглянулись, и уже все трое рассмеялись. «А еще мне Владислав Алексеевич посоветовал сходить к психологу. Он, оказывается, успел познакомиться с Елизаветой Аркадьевной», — отсмеявшись, сообщила Аня. «С чего это он тебе такие советы дает?» Улыбка с лица Люськи слетела мгновенно. Видимо, она считала, что кроме нее такое посоветовать подруге никто просто не имеет права. «Да я ему сказала, что ко мне вечно такие Юрики липнут». «А он не глупый парень», — заметила Екатерина Владимировна. «Этот твой Владислав, он не мой», — воспротивилась Анна и с грустью глянула на шарлотку, которая таяла на глазах. За разговором гости не забывали прихлебывать чай и поедать выпечку. Люся быстро просекла грусть во взгляде подруги и, хмыкнув, прихватила тарелку с остатками пирога, сказав: «Пойду мальчишек угощу, а то с такими гостями они свой любимый пирог не увидят сегодня». И, не дожидаясь отклика хозяйки, быстро скрылась за дверями кухни. «Хорошая она, Людмила», — глядя вслед молодой женщине, задумчиво произнесла Екатерина Владимировна. «Бойкая, справедливая, вот только где мужика-то взять под такую прелесть? Обмельчал нынче мужик, жаль мне вас, девоньки. Мы прорвемся, Люська своего рыцаря найдет, а мне и одной хорошо. Вон у меня два защитника подрастают, один из них уже здравые идеи по моей защите предлагает. Я с ними не пропаду», — с улыбкой ответила Аня. «Как у тебя дела с мамой? Ты больше к ней не ходила?» — поинтересовалась Екатерина Владимировна. «Нет, и не пойду», — вздохнув, ответила Анна. «Зачем к ней ходить, если она при виде меня отворачивается и сопит, уткнувшись в стенку? Брат для нее превыше всего, ничего не изменилось. Она считает меня виноватой в смерти отца, а вернее в том, что бизнес у него развалился из-за меня, и теперь ее любимому сыночку приходится обычным менеджером работать, а не своей фирмой управлять. Вот не понимаю я, как можно любить одного ребенка и не любить другого?» – сочувственно произнесла Екатерина Владимировна. «Я, как мать, тоже этого не понимаю», – согласно качнув головой, ответила Анна. «Вот как можно разделить Ромку и Севу? Они оба мои любимые. Я не знаю, что в голове у мамы. Знаю только, что она во всем слушалась отца, а тот считал женщину только обслуживающим персоналом. Мама всю жизнь его обхаживала и в рот смотрела. А когда я совершила тот глупый поступок, ускользнув из родительского гнезда до своего 18-летия и выйдя замуж за неугодного жениха, я для них перестала существовать. А теперь вот вспоминаю и думаю, может, и к лучшему отец меня выдать замуж собирался за какого-то своего делового партнера 65 лет. Как вспомню свое состояние от подслушанного разговора родителей, до сих пор оторопь берет. Да, нелегкая у тебя судьба сложилась, — посочувствовала свекровь. Давайте не будем грустить, — немного повеселев, бодро заявила Анна. Я смогла дать брату отпор, когда он мне заявил, что мама будет подавать на меня на алименты. Сообщила ему, что пусть подает, только тогда эти самые алименты поделят на двоих. Это во-первых. А во-вторых, если они подадут на алименты, я буду претендовать на наследство, квартиру, машину и дачу. И вы знаете, Екатерина Владимировна, я получила удовольствие, когда он обозвал меня жадной стервой и, обиженно отвернувшись, скрылся в тумане. У меня как гора с плеч свалилась. Я поняла, что моя семья — это мальчишки и вы. И больше мне никто не нужен. В особенности там, где я не нужна. Хотя, конечно, брат-то, может, и хотел раззявить роток на мои финансы. Но мне есть на кого их тратить. Екатерина Владимировна с благодарностью посмотрела на Анну. Было радостно, что ее считают членом семьи. «Ой, что-то Люся пропала!» — всплеснула руками Аня. «Мальчишки ее съели вместе с пирогом». В комнате царила идиллия. Ромка соорудил дорогу в два этажа, паровоз пыхтел в горочку. Севка радостно хлопал в ладоши, а Люся восторженно предлагала: «Давайте ему поможем заехать побыстрее!» И старалась пальчиком аккуратно подтолкнуть маленький поезд. Вагончик качнулся и слетел с рельс, утянув за собой весь состав с паровозом. «Авалия!» – радостно вопил Сева, подпрыгивая на месте. Ему явно нравился такой исход. «Тетя Люся!» – укоризненно возмущался Ромка, аккуратно доставая поезд с пола и водружая его на место. «Так», – подала голос Аня, – «пора тетю Люсю у вас забрать, а то она скоро тут большой бум устроит, и не будет у вас железной дороги», – тут же заявил Севка и, вцепившись обеими руками в колени Людмилы, добавил: «Тетя Люся, давай еще большой бум делать». «Севочка!» – Люся присела на корточки. «Тебе нравится железная дорога?» – мальчик серьезно кивнул. «Вот если мы устроим большой бум, она может сломаться, поэтому пусть еще поработает». Сева разочарованно согласился. «Ты какого от нас совета-то хотела?» – вспомнила причину сбора Люся, возвратившись за стол на кухне. «Да мне в целом надо было ваше мнение по этому поводу. В общем, Вы все высказались. Ты с моим мнимым женихом общаться не желаешь. Буду учитывать». «Во как! Не-не, ты меня неправильно поняла!» – возмущенно возразила Люська. «Я даже очень хочу с твоим новоявленным женишком общаться, а то он еще что-нибудь не то углядит». «Да, что не то-то?» – удивилась Аня, с улыбкой глянув на горячность подруги. «Это ее не бросит». Екатерина Владимировна тоже поддержала и пообещала, если надо, и с детьми помочь, и просто в качестве советчицы, что подсказать. Глава 6. Юрики атакуют. Гости одевались, Сева скакал рядом, Роман был занят сбором железной дороги. Звонок в дверь прозвучал, как гром среди ясного неба. «Ты кого-то ждешь?» – настороженно спросила Люся. Аня в ответ отрицательно помотала головой и посмотрела в глазок. «Ой!» – пискнула хозяйка квартиры. Ее глаза округлились. «Юра!» «Так», – деловито начала боевая Люська, – «отойди!» Она отодвинула подругу и открыла дверь. Юрина улыбка, которая как приклеенная красовалась на его вытянутой физиономии, медленно начала таять. «Чего приперся?» – уперев руки в бока, вопрошала Люся. «Я к Ане», – проблеял мужчина. «Тебя сюда звали?» – задала следующий вопрос Людмила. «Аня очень скромная, она не будет мне звонить и просить прийти. Мужчина тем и отличается, он чувствует, когда он нужен, и приходит сам», – горделиво задрав подбородок, заявил Юрий. «Да ну, ты, кажется, порог с маменькиным попутал. Тебя тут не ждут и видеть не хотят. Кыш отсюда, еще раз увижу, лично пришибу». Воинственный вид Люси был непробиваем. Мужчина понял, что ему лучше побыстрее убраться во свояси, что он моментально и сделал. «Блин!» – сокрушалась подруга, когда закрыла дверь. «Тебя же нельзя одну оставить! Он тебе проходу не даст!» «Не переживай ты так!» – попыталась успокоить ее Анна. «У меня теперь есть капитан Соболев. Очень надеюсь, что он выполнит свое обещание и отвадит от меня этого женишка». Екатерина Владимировна вздохнула. В коридор вышел Ромка. «А кто приходил?» Заметив притихшего на стульчике Севу, нахмурился. «Дядя Юра!» – быстро выпалила Люська. «Очень мечтает твоим папой стать!» Мальчик промолчал и быстро скрылся за дверями своей комнаты. Буквально через мгновение они услышали приглушенный детский голос. «Дядя Влад, здравствуйте!» «Твой ребенок даже телефонами с ним обменялся!» – удивилась подруга. Аня пожала плечами. «Наверное, когда я в туалет выходила, успели. При мне ничего подобного не было». «Хитрецы!» – с теплотой в голосе заметила Екатерина Владимировна. Распрощавшись, гости покинули уютный дом. Люся попросила подругу отключить звонок и не выходить из дома до самого утра. Отключать звонок Аня не стала, благо Юрий в этот вечер больше не являлся. Утром все благополучно стартовали на работу, в школу и в сад. В офисе царила деловая обстановка. Работы было много, и, надумая о домашних проблемах, времени не оставалось. Аня поутру получила от некоторых коллег очередные соболезнования и включилась в процесс, оставив свои проблемы на потом. Вечером ее ожидал сюрприз. На улице маячил капитан Соболев собственной персоной. Он стоял и внимательно вглядывался в выходивших через скрутящуюся стеклянную дверь людей. Аня увидела его еще в холле здания и немного притормозила. Когда общий поток схлынул, она вышла и увидела, как мужчина озирается, видимо, решив, что проморгал женщину. «Владислав Алексеевич?» – подошла к нему Анна сзади и окликнула. «Ой, а я уже испугался, что пропустил вас!» – обрадовался полицейский. Обрадовался искренне, что удивило. «Вы по Ромкиной просьбе?» – полюбопытствовала Аня. «И поэтому тоже», – кивнул Влад, доставая из-за спины букет гербер. Аня вопросительно уставилась в глаза встречающему. «Вам не нравятся герберы?» «Нравятся. Просто неожиданно», – Аня взяла букет. «Так что вам вчера мой сын сказал?» «Он сказал, что мне надо почаще бывать рядом с вами, чтобы дядя Юра быстро понял, что место занято». Анна икнула. «Прямо так и сказал?» Владислав утвердительно кивнул и улыбнулся. «Он у вас смышленый малый». «Это точно!» Анна устало вздохнула и добавила. «Я сейчас в магазин, на заправку и только потом домой». «Если позволите, я с вами», — галантно предложил взять его под руку, сообщил капитан Соболев. «Сама любезность», — саркастично заметила Аня. «Не зря вас, видимо, жена ревновала». «Ревнивому человеку даже повода не надо». Влад открыл перед женщиной водительскую дверь после того, как она нажала брелок разблокировки. Уже сидя в машине, капитан Соболев напомнил. «Мы с вами вроде договаривались на «ты» и по имени обращаться». «Да?» – удивленно вскинула брови Анна, вспоминая, что вроде действительно договаривались. «Я, наверное, забыла». «Самое время вспомнить и перейти, Аня». «Хорошо, Владислав. Можно даже просто Влад». Пока ехали до супермаркета, полицейский поинтересовался подробностями вчерашней встречи с Юрой. Аня почти в лицах пересказала ему фееричное выступление Люси, и Влад смеялся от души. «Ну и подруга! Огонь!» «Есть такой момент!» В магазине Влад не предполагал, что случится какой-то прецедент, но он случился. Впереди Анны шел мужчина без корзинки и тележки. Все свои продукты он держал в руках, пытаясь не уронить. Встречаются такие экземпляры. Вроде заскочили по пути купить что-то одно, но пока искал то, что хотелось, оказалось, что требуется еще и вот это, и вон то тоже надо. И тут у этого чуда из-под мышки начала выскальзывать коробка с яйцами. Анна, шедшая рядом, придержала ее, посочувствовав мужчине. Тот прямо на глазах воспрял духом и, горделиво приосанившись, мило заулыбался красивой женщине. Расшаркиваясь в благодарностях, он чуть не уронил еще что-то, после чего Анна предложила ему сложить пока все продукты в тележку к ней, а самому сходить за корзиной. Мужчина вздохнул, но отказался, сообщив, что он уже все взял и идет на кассу. Влад, стоя чуть позади и специально сделавший отсутствующий вид, внимательно наблюдал за ситуацией. Он смотрел на реакцию мужчины, глазки у того загорелись, он уже посчитал, что эта женщина ему не просто помогла, а именно заметила, выделила в толпе его и только его.